промежутках будут мирные переговоры и вообще всяческая буколика. Война будет менять свои формы, как ручей, порой скрываться под землей и напоминать до отвратительности трогательный мир. Больной отправится в садик поливать резиду, пока не скрутит его новый приступ возвратного тифа. Война не будет войной. Она умело рассосется по сердцам. Ограда города, забор дома, порог комнаты станут тогда фронтами. Начатое в припадке апоплексии от избытка неразумных сил, несправедливого, хищного, лживого богатства, она кончится лишь тогда, когда разрушат то, во имя чего началась, лицемерную культуру и левиафана государства. «При всех ваших практических способностях, — возразил Хуриниту мистер Куль, — вы всегда грешили наклонностью к утопизму. Зачем говорить о том, что будет явно после нашей смерти? Давайте подумаем вместо этого, как добиться хоть какого-нибудь маленького мира. Если начавшие войну не могут ее закончить, то есть же иные силы». «Какие?» Раньше всего религиозные организации, хотя бы несмотря на все его недостатки, Рим, потом убежденные пацифисты, устраивавшие съезды и конференции, наконец эти...» Мистер Куль запнулся и долго не мог выговорить страшного слова. «Социалисты! Хотя они люди безнравственные и покушаются на все святое, но в данном случае могут весьма пригодиться». «Ваши надежды неосновательны, мистер Куль. Как вам известно, христиане, к которым, если память мне не изменяет, принадлежите и вы, продолжают работать над различными хозяйствами, подобными вашему, увы, столь жестоко разрушенному. Пацифисты действительно о мире говорят очень задушевно и трогательно, не хуже Алексея Спиридоновича. Но, между прочим, когда ими командуют добрые капралы, они пропарывают животы других пацифистов со всем рвением нашего миролюбивого Айши. Что касается социалистов, то их роль во время войны мне сильно напоминает недавнее, кстати сказать, очень почтенное занятие дорогого Эренбурга, который отрывал билетики в вашем учреждении и под звуки польки плакал о своей доисторической девственности». Мистер Куль, а за ним и Алексей Спиридонович, пробовали спорить. Как это ни странно, оба они, до недавнего времени видевшие вокруг себя лишь патриотический пыл и жажду победы, после своих личных невзгод сразу заметили нечто вовсе обратное и уверили Хуриниту, что народы требуют мира. Недостает лишь объединяющего центра. Мы должны его найти. Тогда учитель сказал, что он не верит в целесообразность этих розысков. Но так как он всегда рад способствовать нашему просвещению, то предлагает для проверки совершить ряд экскурсий в Рим, Женеву и Гаагу, тем более что и ему эти поездки будут полезны для изучения дальнейших фаз заболевания человечества. Решение принято. Мы едем в Рим. Мистер Куль не очень одобряет католиков. Вместо нравственности — фантастические истории. Зато он верит в силу церкви. И все-таки они христиане. Он берет с собой новый пулемет системы GBD, особенно смертоносный, изготовленный по чертежам учителя. Пусть папа поглядит на это орудие ада и ужаснется. Кроме того, откровенно говоря, хорошо бы предложить эту систему итальянскому военному министру. Алексей Спиридонович готовит речь, для чего немилосердно черкает сочинение Соловьева, Достоевского и еще чьи-то. Айша интересуется самим существом вопроса. А что это папа, наместник Христа? А что это наместник? Хорошо, Айша понял. А Христос что любит, войну или мир? Тогда и наместник любит мир. И утомленный столь сложными исследованиями, Айша больше ни о чем не думает. Он прыгает по купе и кричит: «Будет мир, мир, мир!» Хорошо, что нет посторонних. За это слово, теперь самое непристойное и преступное из всех человеческих слов, легко поплатиться. А учитель не готовит речей, не спорит, не слушает. Он снова занимается своими скучными цифрами. Экономическое состояние, падение производства, неизбежный кризис. И, на минуту отрываясь от первых столбцов газеты или от исписанного листка бумаги, чуть заметно, но с удовлетворением улыбается. Рим нашли мы после 3 лет разлуки, внешне мало изменившимся. Еще откровеннее нищета Транстевере, еще нелепее крикливые флаги на встревоженных развалинах. Разница лишь количественная. Не теряя зря времени, мы сразу начали добиваться аудиенции у святого отца. Но это оказалось делом чрезвычайно сложным. Учитель уже хотел прибегнуть к испытанным аршинным паспортам с красными печатями, но я запротестовал, вспомнив потерю дара слова и глубоко невыразительное «мерси». «Вы сможете лицезреть святого отца на Пасху», — презрительно ответило нам важное и духовное лицо. «Но я занят», — воскликнул мистер Куль. «Я не могу ждать. У меня 3 оружейных завода». «О, в таком случае вы увидите святого отца завтра же. Я не знал, с кем имею честь говорить». На следующее утро вошли мы в залу для приемов. По приказанию мистера Куля и, несмотря на протесты духовных швейцаров, Айша храбро вкатил вслед за нами в залу пулемет —